Летом 38-го, на втором году заключения, все тот же следователь, вызвав в очередной раз, сказал вроде бы по-свойски, но с явной издевочкой. «Не возьму, мол, в толк, чего вы, коммунисты, упираетесь и чего добиваетесь? Уже и Москва, и Коминтерн от вас отреклись, партию вашу они распустили, и кто вы теперь такие? Поди, и сами не ведаете». Максим сначала не поверил. Как распустили? Прочитав заявление исполкома Коминтерна собственными глазами, следователь, ухмыляясь в черные усики, изысканно вежливо доверил изъятую кого-то листовку. Максим словно онемел. И 2 дня после этого чтения стояли перед глазами убийственные строки о том, что троцкисты и провокаторы в партийных рядах поставили под удар ее лучшие силы и парализуют ее деятельность, и чернят грязной клеветой стойких борцов за дело рабочего класса, и проваливают явки и типографии. Разобраться же, кто есть кто, в условиях строгой конспирации невозможно. Потому временно партию польских коммунистов распустить. На Максима навалилось тяжелое чувство опустошенности. Потом от одного узника к другому полетели слова, сказанные будто бы Романом Козловским. Этот воеводский секретарь, схваченный дефензивой по доносу, сидел в особом блоке, в строжайшей изоляции, но сумел будто бы передать в общую зону. «Сомкнем ряды, товарищи. Коммунисты были и есть на польской земле, и брождает их разум и совесть рабочего люда. Борьба наша не вчера началась, и не завтра кончится, и лишь история всех рассудит». Максиму эти слова Романа Козловского шептал ночью Леон Градецкий, сосед по нарам, и Максим снова в своей вере укрепился. Но пока стояла панская власть, вырваться из березы так и не мог. Принял все муки. Ходить в березе не разрешалось, только бегом. Из камер на работу бегом марш, на обед бегом марш, с обеда на работу бегом. И строим, псяк рев, гунцвоты, по 2. Не дай бог жандарму что-нибудь не понравится. Тут же новая команда. Кругом, бегом, ложись, ползком, да живо, встать, приседай, бегом, приседай. Псяк рев, время обеда истекло, к рабочему месту бегом марш. Не разговаривать, не шептаться друг с другом в дневное время нельзя. А услышат надзиратели хоть слово, тут же град дубинок. В «Березе» был еще и арест, ускоренная смерть, и карцер, умерщвление за неделю. При аресте пищу дают раз в 3 дня, в карцере через день половинную порцию, да лежать на цементном полу и спать нельзя. Каждые полчаса надзиратель стучит в дверь, и надо ответить «Есть!» Не ответишь — забьют ногами. На глазах Максима затоптали Абрама Германинского, молодого крепкого парня, писателя из Вильна. И Александра Мазырко, этого, уже умиравшего от побоев, выволокли из карцера, отправили в Кобрин, в тюремную больницу, но не довезли, скончался. В карцере, просидев неделю без сна, помешался коммунист Малярович. Максим все перенес, и беспощадный беспрестанный бег, и издевательски лишенный смысла труд, и 2 карцера. 21 сентября с раннего утра на вышках не оказалось стражников, это заметили заключенные, возившие по камерам тюремную баланду. После завтрака узников на работу не погнали, надзиратели поспешно бросились вон из тюремных коридоров. Узники заволновались, что Германия напала на Польшу, об этом знали с первых дней войны. Неужто фашисты придут сюда? Тысячи людей хлынули из камер во двор, их словно магнит тянули к себе высоченные железные ворота меж 2 каменных башен, и они сгрудились тут молчаливой толпой, изможденные, вечно голодные, с непроходящими синяками от беспрестанных побоев. С той стороны к запертым наглухо воротам подъехал грузовик, в нем 10 мужчин, красные повязки на рукавах, в руках винтовки. Мощные удары прикладов в минуту сокрушили дверь в брошенном контрольном пункте. Один из приехавших выбежал к молчаливой громаде, поднял над головой винтовку, надрывая голос, стал выкрикивать по-польски: «Товарищи, братья, Красная Армия идет сюда! Панской власти больше нет! Конец березе! Свобода!» Грузовик мгновенно развернулся против ворот, железный гулкий грохот ударил в уши и звон разбитого стекла, с 3-го удара из ворот вылетели заклепки, створки разошлись. 1000 голосов запели «Интернационал» по-польски, по-украински, по-белорусски, по-литовски. На Белостокщину их пошло до 200 человек. Шли по шоссе, колонны, с самодельным красным флагом и ничего не боялись. День спустя встретились с конным красноармейским разъездом. Им сказали: «Всем по домам, товарищи, беритесь за дело, ставьте народную власть». В Августове Максима за 3 года не забыли, встретили с почетом и сразу же избрали в народный комитет, и он стал председателем. Навалилось на него все со всех сторон: разделы, раздачи земли польским и белорусским мужикам, открытие белорусских школ, выборы местных комитетов и вооруженная самоохрана по селам, сельмаги и медицинская помощь. 5 октября Белостокское временное управление призвало созвать народное собрание. Западной Белоруссии и Максима избрали от Августова. То, что происходило с ним в те дни, когда он был в Белостоке, Максим воспринимал как долгожданное и выстраданное чудо, совершившееся наяву. По ночам ему еще снился холодный, скользкий от сырости и гнили пол карцера, и колотил в железную дверь кованым ботинком жандарм, и не было у Максима во сне голоса, чтобы откликнуться, а днем в городском театре с беломраморными колоннами он голосовал за провозглашение в Западной Белоруссии советской власти. Во второй день работы собрание приняло декларацию о вхождении западно-белорусской земли в Советскую Белоруссию, и Максим поднял руку вместе со всеми и бил в ладони до боли. Потом избирали полномочную комиссию, чтобы поехала в Москву на сессию Верховного Совета СССР. Принимать должны были там. Высокая статная женщина зачитывала с трибуны имена тех, кому поручалось ехать в Москву, и зал грохотом аплодисментов откликался на каждое имя. Но чудо, видимо, еще не полностью свершилось, потому что женщина сказала: «Астасевич Максим Михайлович, селянин, от Августова». Он не сразу сообразил, что назвали его имя, а когда понял, растерялся, не поверил. Как же это, ему в Москву? 1 ноября полномочная делегация, их было 65 человек, приехала в Москву. Чуду все еще не было конца. С утра 2 ноября всех пригласили в Кремль на сессию Верховного Совета. Торжественные, радостные и чуть растерянные, они двигались по проходу к трибуне, и зал встал. Депутаты с дружескими улыбками аплодировали. Казалось, потолок сорвется, улетит от этого грохота. Максим ступал по мягкой бархатной дорожке и боялся повернуть лицо в сторону, боялся смотреть на всех этих ликующих людей, потому что из глаз его сами собой катились слезы. И ему было совестно. Смотри, разволновался, мальчишка. И тут Максим увидел Сталина. Совсем близко. Он стоял за столом президиума, улыбался и хлопал в ладоши, как все вокруг. Ноги у Максима вдруг стали, и он не мог оторвать их от алой дорожки. И ступавшая ему вслед Зинаида Скобля из Граева слегка подтолкнула его в спину, тихонько, мягкой ладошкой, и прошептала: «Иди, Максим». В тот же день все решилось. Западную Белоруссию приняли в состав Советского Союза. 5 дней до октябрьского праздника они жили в огромной многоэтажной гостинице «Москва» и не могли надышаться тем сладостным воздухом победы, что исходил от Красной площади, от высоких узорчатых башен с золотыми звездами, по ночам те звезды алордели в черном небе. Потом был еще один день, день восторга и торжества, день 7 ноября. Их всех, всю делегацию, вели от гостиницы на Красную площадь мимо построившихся красноармейских колонн, сверкающих остриями штыков, мимо светло-зеленых танков и тягачей с прицепленными орудиями. Потом, когда пошел парад, и эта несокрушимая мощь потекла через площадь, Максима охватили ни с чем не сравнимые восторг и гордость. Он тоже был частицей этой мощи и знал, что никому в мире не дано ее сломить. Дома, в Августове, он после возвращения из Москвы пробыл недолго, до Нового года, а там вызвали в Белосток, в обком партии. Сказали, как посмотрит товарищ Астасевич, если ему придется поработать в областной прокуратуре. Максим удивился. Какой из него прокурор? Он юридическую науку постигал на своей спине, в березе и в дефензиве. Ему ответили, что именно такие люди нужны. А наука — дело наживное, поедет в Минск на учебу, через полгода вернется. А сейчас на сдачу дел 3 дня. Теперь Максим Михайлович Астасевич, в 25 лет став заместителем областного прокурора на родной Белостокщине, должен согласовывать со своей совестью и советскими законами обвинения по скидельному делу и добиваться, чтобы ни один кат не ушел от возмездия и ни один безвинный не пострадал. Семен Васильевич Гурин, к которому привел Хмелев Максима Астасевича, с первых же минут понял, что этот человек далеко пойдет. Все схватывает мгновенно, память поразительная. За 3 дня вник в семитомное дело, вник основательно, в разговоре ни разу не сбился, не ошибся, ничего не перепутал, знал досконально, кто из 9 обвиняемых в чем повинен, кто из свидетелей и потерпевших кого изобличает и в чем именно. Письма тоже прочитал, сказал Горину, пусть товарищ Хмелев перешлет их нам. Мне можно будет воззвать к народной совести. Сказано же, глаз народа, глаз Божий. Горин смотрел на сухощавого, подтянутого зампрокурора, в движениях неторопливого, в суждениях основательного, смотрел на широкую белую прядь, что уходила у него от правого виска за ухо, и с теплотой в душе думал, что же ты перенес, товарищ, что же выбелило твою голову? За ту неделю, что Рогальский уходил в Варшаву второй раз, Горин самым тщательным образом сверил все его показания, расстелил на столе карту-схему Варшавы и, вооружившись увеличительным стеклом, даряби в глазах выверял название улиц в пражском предместье, где будто бы жил Рогальский, где находилось железнодорожное депо, где жили в бараках семьи железнодорожников и где обитал в своем домишке тот человек, с которым установил связь Рогальский и которого должен был доставить сюда. Горин понимал, что если даже все это гестаповская провокация, то эту фактическую сторону немцы отработают прежде всего, и что ловить Рогальского на противоречиях в этой части смысла нет. И все же, найдя на схеме улицы Веленскую, параллельно которой раскинулась паутина железнодорожных путей, и Ковельскую, и Сталевую, и Тарговую, он лишний раз подивился, с какой тщательностью готовили в гестапо легенду, и как быстро Рогальский ее заучил. Горин, разумеется, не мог знать, что та подпольная группа польских коммунистов, о которой говорил Рогальский, действительно возникла в депо Праги еще в конце 1939 года и работала до весны нынешнего, 1940 года, что проникший потом в группу провокатор гестапо выдал ее, и что лишь несколько человек случайно избежали ареста. Потому гестапо могло принять предложенную Гориным игру и послать в Белосток своего агента, готовить которого к роли не было никакой нужды. Он действительно входил в подпольную группу, знал и руководителей, и участников, знал достаточно много о ее работе и мог убедить Гурина в обоснованности той просьбы, что была высказана Рогальским в первый его приход от имени группы, теперь уже разгромленной, послать в Варшаву опытного работника НКВД, который мог бы возглавить всю подпольную работу, научить конспирации, придать размах. Ничего этого Гурин не знал. Но выработанная с годами привычка искать в поступках людей прежде всего психологическую обоснованность твердила ему, что Рогальский и доставленный вчера вместе с ним излом же крупный человек с лобастой головой не могут иметь отношения к коммунистическому подполью Варшавы и, следовательно, пришли как гестаповские агенты. Рогальского и Ремика, так звали приведенного Рогальским человека, Гурин поместил в комнатке рядом с дежурным на первом этаже управления. Им дали возможность спокойно выспаться, утром устроили стараниями Павла Ламейко царский завтрак с русской водкой, икрой и прочими деликатесами. Ремик сначала держал себя в руках, проявлял достоинство, потом вздохнул, сказал: «Извините, панове, в голодной Варшаве ничего такого нет, я хоть отведу душу». За завтраком и Гурин, и Павел, и переводчик гуринского отдела Тернов держали себя с Рогальским и Ремиком по-товарищески, дружелюбно, никаких вопросов не задавали, выдержанный в бравурных тонах рассказ Рогальского, водка, видимо, все же действовала, о переходе границы слушали вполуха. Потом Гурин велел Павлу увести Ремика вниз, в ту комнатку, и попросил Рогальского еще раз детально повторить все, что касалось знакомства с Ремиком. Понимая, что Гурин его проверяет, Рогальский, преодолевая туман в голове, заговорил достаточно четко и неспешно, словно давая Гурину возможность сравнивать. Гурин уточнил. — Что было прежде? Вы сказали Ремику, что пришли от нас, или он вовлек вас в организацию? Этот простенький вопрос заставил Рогальского задуматься. Он мучительно покраснел, опустил голову. Чтобы искать ответ, выкручиваться, надо было иметь иную, чем у него, смекалку, а готового ответа не оказалось. Гурин улыбнулся, спросил без издевки, участливо: «А что, пане поручику, вы все же восприняли от Ремика его коммунистическую идеологию или решили за деньги постараться, на благо польских коммунистов?» «Так я до сих пор считал, что честь польского поручика непродажна. Или я ошибался?» Рогальский насупился. Еще минуту назад был человеком, и словно из его души какую-то пружинку убрали. Сник, взгляд стал отсутствующим. Говорить пока больше было не о чем. Гурин велел Павлу увести Рогальского вниз. Ремика там уже не было. Еще час назад его пригласили к Хмелеву, заместителю Гурина. Хмелев весь этот час вел с Ремиком через переводчика вроде бы ничего не значащий разговор. Слушал с подчеркнутым вниманием об ужасах, обрушившихся при немцах на варшавян. Задавал вопросы о деньгах, карточках, питании, возможности жить на нелегальном положении. Ремик даже не обратил внимания на вошедшего Гурина. Считал, видимо, что этот только что угощавший его чекист — лицо второстепенное. Главным посчитал другого, сидевшего за столом под портретом Сталина. Гурин присел на стол у стены, несколько минут молча рассматривал человека оттуда. Ремик, несмотря на выпитую водку, держался естественно. Ни малейшего беспокойства не было ни в его голосе, ни в жестах, ни во взгляде. Хмелева и переводчика называл товарищами. Слово это произносил уверенно, сознавая свое право на него. У Ремика даже был при себе членский билет польской компартии. Хмелев его прежде рассмотрел, теперь билет лежал на зеленом сукне приставного столика. Семен Васильевич с любопытством взял этот документ. Прежде таких не видел. Чей он? Кто и для чего хранил этот партбилет? Впрочем, если Ремик провокатор еще польской дефензивы и по ее заданию внедрялся в подпольные группы компартии... Билет вполне может быть подлинным. А может, его состряпали в гестапо? Гурин сразу понял, что если это гестаповский агент, то высокого класса. Не побоялся, выходит, нести билет через границу. Или знал, что немцы пропустят, а мы встретим. Риска никакого. Наконец Гурин спросил по-польски, не скажет ли пан Ремик, как давно он знает пана поручика Рогальского? Ремик, услышав польскую речь, с удивлением обернулся, ответил с готовностью. «Прошен пана». Тут же поправился. — Могу сказать, товарищ, я был капралом, служил в роте пана поручика перед войной. Гурин кивнул. Чего-то в этом роде он и ждал. — Так, то ясно. А вообще-то пан железнодорожник? — Так есть, товарищ. До войны работал машинистом, а теперь нет. Немцы нам не доверяют. Теперь обходчик. — А домик свой вы купили еще до армии или уже после? — До армии, товарищ, до армии. — И дорого заплатили? — Да нет, не очень, 7 тысяч злотых. Можно сказать, всю жизнь копил, и отец, он тогда живой был, добавил. И большой он этот домик. С чего же он большой? Была одна комната, сам сделал из нее две, отгородил тесом закуток для кухни, оклеил обоями с двух сторон. Иной раз жена яичницу возьмется жарить, так слышно, как она скорлупу разбивает. Вот теперь мне понятно, какой вы домовладелец. А то мне сначала показалось странным. Коммунист и вдруг крупный собственник, домовладелец. Эту фразу сказал по-русски, таких польских слов не знал. И Ремик, слушая переводчика, вдруг широко улыбнулся. Так улыбается человек, который понял, что ему поверили. Гурин и Хмелев переглянулись. У них все было обговорено заранее. И Хмелев, отвлекая внимание Ремика, принялся выяснять, сколько дней жил у него Рогальский. Да как это он надумал перед поручиком раскрыться? Все же для него Рогальский офицер, заведомо классовый враг, антикоммунист и антисоветчик. Ремик посерьезнел. Отвечал Хмелеву, для него Хмелев все еще был главным, на Гурина не оглядывался. Рогальский жил у меня все время, пока находился в Варшаве. Только одну ночь не был, сказал, прошу прощения, но мы все мужчины, у женщины провел. Ремик даже не улыбнулся. Гурин и это про себя отметил. Рогальский в армии зверем не был. К солдатам относился по-людски, забыдло не считал, его солдаты уважали. И о немцах спокойно не мог говорить, весь аж трясется, столько в нем ненависти к оккупантам. А у нас линия, широкий антифашистский фронт, привлечение всех патриотических сил. Вот я и решился. Гурин тут же подбросил вопрос. По своей инициативе или прежде информировали руководство группы? Ремик обернулся. Информировал, но позже, прежде не мог. И к вам, товарищи, пришел с санкцией руководства, товарищи Брыли и Черны. — И это я понял, — Гурин потер подбородок. — Так что хотят от нас, товарищи Брыль и Черны? Ремик, сознавая, видимо, важность момента, склонил голову, ответил теперь уж Гурину. — Первое — обеспечить нас литературой ленинской, на польском языке. В том у нас большая нужда. Второе — человек вашего ранга, вашего опыта и обязательно знающий польский язык очень был бы нужен нам в Варшаве. Он мог бы через нашу группу войти в состав руководства всем нашим подпольем, именно нашим, а не тем, что работает под руководством лондонской делегатуры. Третье — если это почему-то невозможно, дайте нам связь к кому-то из ваших работников в Варшавском или Краковском представительствах СССР. Вот три просьбы. Гурин с пониманием кивнул. Да, серьезное дело. Рогальский знает об этих просьбах? Разумеется, ведь... Гурин перебил. Прошу прощения. Что было прежде? Он вам сказал, что прислан НКВД или вы его вовлекли в группу? Ремик запнулся, но взгляд у него был не растерянный, как у Рогальского, а сосредоточенный. Секунда, другая, третья. Гурин смотрел в упор. Да, тут гестапо не продумало. Как он выкрутится? Ремик решился. Рогальский сказал, что пришел с этой стороны, просил укрыть его. О немцах говорил с ненавистью. Я стал осторожно прощупывать. Он дал понять. Так, ясно. И где же вы вели с ним все ваши разговоры? Скажем, где вы обсуждали план перехода границы? А у меня же в комнате. Ремок ответил с облегчением. Такого вопроса ждал и снова почувствовал под ногами твердую почву. Гурин глянул на молчавшего Хмелева. Тот понял. Надо снова отвлечь внимание Ремека. Спросил. — Вы свели Рогальского с Брылем и Черной? Теперь на лице Ремека появилось сомнение. — Зачем? — Того по конспирации не требуется, да и Рогальский не настаивал. А разве нужно было? Хмелев уловил одобрение во взгляде Гурина. Не отвечая на вопрос Ремека, сам спросил. — Так Рогальский с самого начала знал, что ваша группа создана коммунистами? — Нет, сначала я сказал «группа патриотов», а потом уже объяснил. Это уж когда понял, что он пришел от вас. — И как он отнесся к вашей программе? — Сразу одобрил. — Нет, товарищи, это не так просто. Теперь Ремек был вполне серьезен, говорил с убежденностью. Антинемецкую и патриотическую часть программы принял сразу, а по остальным пунктам пришлось поспорить. Гурин интуитивно почувствовал, где-то тут Ремек должен сгореть, где-то тут он попадется. Безразличным голосом осведомился. — Ваша жена тоже посвящена в работу группы? Ремик прищурил глаза, ответил совсем по-свойски, с грубоватой веселостью. Видимо, и на этот вопрос ответ был припасен. — Вот уж такое совсем ни к чему, товарищи. Баба, извините, она и есть баба. Зачем путать ее в серьезные дела? Догадка молнией сверкнула в мозгу. Попался. Безразлично спросил. — Где же была ваша жена, когда вы с Рогальским толковали про ваши серьезные дела? — А я ее спроваживал на кухню, — сказал быстро, так было, видимо, предусмотрено, и осекся. Замолчал, глядя на Гурина остановившимся взглядом, и лицо его вдруг начало наливаться пунцовой краской. Гурин без тени иронии или насмешки поинтересовался. — А вы за теми спорами о программе хоть слышали, как жена разбивает яйца на кухне?